Форт Изгорна был перевалочным пунктом между южными провинциями Неринской империи и северными погранзаставами. Бойцов, которые наблюдали за Цие, требовалось снабжать. И все шло через форт. Охраны за невысокими стенами мало. Два отделения резервистов, а караваны приходили редко. Раз в месяц появлялась автоколонна, которая развозила грузы по заставам, и снова наступала тишина. По этой причине гарнизон из Горны нес службу спустя рукава. Ведь война далеко, а Цие вроде бы как временные союзники, и все бы ничего, но появились славянские разведчики. Нам требовался транспорт, и мы его взяли. Под покровом тьмы в форт проникла тройка разведчиков и перебила часовых. Затем они открыли ворота, мои воины ворвались в казарму, и все было кончено. В живых остались немногие. Комендант форта, пожилой центурион и два опциона. Они были нужны для допроса и не упирались. Вот только знали эти пленники немного, и через пару часов отправились вслед за своими солдатами, в ров, где их телами закусят стервятники и северные падальщики. Завладев фортом, мы подвели итоги. Есть два грузовика повышенной проходимости и поломанный бронетранспортер. А еще группа захватила неплохие трофеи, поскольку в форте имелся большой склад с продовольствием, горюче-смазочными материалами и боекомплектами. Так что, видимо, свободную охоту можно было закрепиться в Изгорне и дождаться большого каравана, который придет через неделю. То-то потеха. Встретили бы ромеев огоньком. Однако цель иная. И поэтому все, что есть в форте, необходимо уничтожить. А нам хватит грузовиков, куда помимо бочек с топливом погрузим ромейские сухпайки. Под утро, забрав все, что нужно, и подпалив форт, мы покинули Изгорну и выехали на северную дорогу. После чего, дабы не оставлять следов, проехали по руслу неглубокой речки, повернули на восток и направились к Тиферским горам. Благо, по тундре ехать можно. Дорог, конечно же, никаких нет, но они и не нужны. Главное – направление. Спустя двое суток мы оказались в предгорьях примерно в 30 километрах от Амарзора. Причем с северной стороны, откуда нас не ждали. Один грузовик к этому моменту сломался, а второй – ничего, еще на ходу. И его можно было использовать при отступлении. Поэтому транспорт замаскировали, и группа двинулась к цели. Тиферский кряж старый и тянется от Полярного океана до ромейской провинции Шиндар. Места вокруг дикие и суровые. Растительности немного, и если она есть, то в основном это хвойные рощи и можжевельник. Людей нигде не видать, но пару раз мы заметили в небе пролетающие аэропланы. Разумеется, они принадлежали ромеям и нарезали круги вокруг портала между мирами. Патруль. Сомнений в этом не было. Так что идти следовало осторожно. Но, к счастью, погода окончательно испортилась и стала нелетной. Небо затянули тучи, и на землю посыпался снег. Ветер усилился, и началась северная метель. Жестокая и крайне опасная. Для кого-то, но не для нас. Ибо мы к непогоде были готовы. До объекта добирались еще двое суток. Идти тяжело. Снег бил в лицо, и порывы ветра норовили сбросить людей в пропасть. Температура воздуха резко упала, а горы покрылись ледяной коркой. Короче говоря, тяжело. Однако мы справились и добрались до укрытия, о котором упоминал Руфин. Это была крохотная пещерка, и мы разместились в ней с трудом. А затем я вышел на связь с другими группами. Точнее, попытался выйти. Из-за снежной бури и гор связь была с перебоями, и удалось перекинуться парой слов с Дементьевым, который находился неподалеку. А вот Терещенко не отозвался. То ли попался ромеем, то ли не в состоянии выйти в эфир. То ли слишком далеко. Сиди и гадай, что с ним и его людьми. Впрочем, я о его судьбе думал недолго. На это просто не было времени. Раз уж пришли куда нужно, необходимо работать. И группа выслала к рамейскому городку первые тройки. Ну, а я начал искать следы челкаинов, прислушивался к чутью, ползал по пещерам, большая часть которых охранялись вражескими спецназовцами из отряда «Гермес», и думал о том, как захватить богомола. Хотя бы одного. Как говорится, дурак думками богатеет. Вот так и я. Где челкаины, не ясно. Точной локализации нет. А планы по их захвату выстраиваю. Прошел день. За ним второй. Буря прекратилась, и нам пришлось затаиться. Появились патрульные отряды, которые прочесали местность. А в небе снова закружились самолеты. От Терещенко по-прежнему ни слуха, ни духа. Скорее всего, он попался. И активность ромеев была вызвана тем, что они знали о нашем присутствии или ждали появления славянских разведчиков. А Дементьев никак не может приблизиться. Вот и что делать? Как быть? Эти вопросы раз за разом я задавал себе сам. А потом ветеранам группы и проводникам. Но ответа не было. До тех пор, пока нас не обнаружили. Замаскировав вход в пещеру можжевеловыми кустами, разведчики терпеливо ждали моих приказов и отдыхали. А я, накинув маскировочный халат, сидел снаружи и наблюдал за городком, который находился в 5 километрах. Погода ясная и виды прекрасные, хоть картины рисуй. Горные пики и скалы. Темные провалы пещер на белом фоне, покрытых снегом склонов. Чистое синее небо без единого облака. А под нами дорога. Одна из многих, по которым мотались моторизованные патрули и бродили егеря ромеев. Дело к вечеру. Через час начнет темнеть. И ничто не предвещало беду. Но меня накрыло беспокойство. Это не просто так. Происходило что-то, о чем мне следовало бы знать, поскольку угрожает группе. Однако я заметил опасность поздно. Спустя пару дней я узнал, как на нас вышли. Одна из троек возвращалась в пещеру, и кто-то из воинов неплотно закрыл подсумок. В нем, помимо автоматных магазинов, были патроны россыпью, и они просыпались. Не один раз, а несколько. А затем вражеский патруль их заметил, посчитал траекторию движения разведчиков и вызвал подкрепление. Так вот и бывает. Воины опытные и делали свою работу на совесть. Но идеальных людей нет, и от случайности никто не застрахован. В общем, наблюдаю я за дорогой, по которой можно выйти к пещерам, где должны находиться челкаины. И тут появляются ромеи. Сначала бронетранспортер, а за ним 3 легковых армейских внедорожника. Они остановились невдалеке от нашей пещеры, на дорогу высыпалась пехота, и офицер, указывая направление, стал распределять бойцов по отрядам. Один пойдет в лоб прямо на нас. 2 других начнут обходить с флангов. Для меня все понятно, и я скользнул обратно в пещеру. «Тревога!» — поднял я воинов. «К бою!» Без нервов и криков разведчики схватили оружие и приготовились к рывку наружу. В пещере сидеть не стоит. Нас передавят, словно котят, закидают гранатами и возьмут голыми руками. А снаружи есть несколько скальных выступов, на которых можно закрепиться и огрызнуться. Впрочем, конец все равно один, и необходимо поступать по заветам легендарного гусара Дениса Давыдова. Он говорил, что, находясь в тылу противника, партизан должен постоянно перемещаться, ибо в этом его спасение. А мы хоть и не партизаны, но это тактика для нас. Раз уж обнаружили один наш схрон, придется уходить к другому. Но не всем вместе, а частями, разделившись на подгруппы и огрызаясь огнем. «Корней!» — я окликнул сержанта. «Здесь!» — он посмотрел на меня. «Берешь две тройки и уходишь к Белому ручью. Помнишь, где это?» «Да». «С тобой радист и Марик». Я посмотрел на адрисских проводников, и один из них кивнул. «Понял». Дальше обратился к Видогору. «Ты берешь свою тройку и прорываешься на соединение с Дементьевым. Пойдешь по кривому хребту. С тобой второй радист». «Есть!» Оставался я и себе задачу поставил самую сложную. Со мной братья Стахоровы и Децибал. Я пойду вдоль реки Майдара к роднику Бурмисса, а потом выйду к Белому ручью. Второй адрис, которого звали словно древнего вождя драков, встал рядом со мной. Так же поступили Стахоровы. А после чего, передернув затвор автомата, я направился к выходу и бросил: «Вперед, волки! Никого не щадить, в плен не сдаваться. Последняя пуля и граната, если так выйдет, что не сможете оторваться для себя». Ромеев встретили огнем. Они не успели подняться и оказались на склоне. Так что первый раунд боя мы выиграли вчистую. И единственное, чего я всерьез опасался – бронетранспортера. Оно как задерет ствол тяжелого пулемета и начнет нас свинцом поливать. При таких раскладах шансы вырваться резко снижались. Но броневик нас достать не мог. Угол подъема ствола недостаточный, а заехать на склон у него не получилось. Поэтому мы смогли разбежаться. Каждая подгруппа рванула в свою сторону. При самом неблагоприятном раскладе хоть одна да выберется. Мы бежали от погони, не оглядываясь назад. И я надеялся, что подгруппа сможет выскочить из колечка, а затем добраться до безопасного места. Однако не вышло. Для начала следовало пересечь одну из грунтовых дорог, которая петляла между горных теснин, и выйти к реке Майдара. Местность изучить успели и отходили по малоизвестным тропкам. Вроде бы проскочили, да не тут-то было. Только вышли к дороге, и в этот момент из-за поворота показался военный ромейский внедорожник «Ботфарин». Машинка так себе. Проходимая, но брони нет. И расстрелять ее нетрудно. А за ней, немного отставая, шли бронетранспортеры с мотопехотой. Куда бы ни метнулись, всюду смерть. Поэтому я решил ради достижения цели, которая сейчас одна – уцелеть, изменить план. «Ложись!» – закричал я. «К бою! Берем транспорт! Машину не повредите!» Братья Стахоровы и проводник залегли, а я опустился на левое колено, поймал в прицел голову водителя, который заметил нас слишком поздно, и потянул спусковой крючок. ТКС не подвел. Короткая очередь, разбивая лобовое стекло внедорожника, прошлась по телу Ромея, и он упал на руль. А другими солдатами, которые находились в салоне, занялись Стахоровы. Они снайперы и тоже не промазали. Каждый сделал по два выстрела. Этого оказалось достаточно, и я побежал к остановившемуся автомобилю. Войны последовали за мной, и мы, не сговариваясь, выкинули из трофейного Ботфарина трупы. Старший Стахаров, степенный здоровяк Федор, занял место водителя и проверил автомобиль. Движок запустился, можно драпать дальше. Но перед этим следовало придержать бронетранспортеры. Понимая друг друга без слов, вместе с Дмитрием Стахоровым, младшим братом, мы подготовили к стрельбе гранатометы. Словно на заказ, появился передовой ромейский броневик. И мы выстрелили. Оба заряда в цель. И БТР, подпрыгнув, загорелся и встал на обочине. Не самый лучший вариант. Было бы интереснее, если бы подбитая боевая машина перегородила дорогу. Но тут уж ничего не изменить. «Жми!» – запрыгивая в машину, заорал я, и Федор ударил по газам. Внедорожник сорвался с места, мы помчались в низину, и Федор спросил: «Куда дальше, командир?» «К пещерам». «Зачем?» — он бросил на меня косой взгляд. Больше некуда. Справа гора. Пока будем карабкаться наверх, нас перещелкают. А слева пропасть. Спуститься не получится. Склон слишком крутой. Дорога упирается в пещеру. Это один из боковых входов подземелья, где находится портал между мирами. По нему уйдем. А получится? Должно получиться. Под горой целый пещерный город. Там полк спрятать можно. А охрана есть? Обычно на входе 3-4 ромея. Перебьем их, и путь свободен. А что в подземельях, неизвестно. Людей там нет. Точнее, не должно быть. А челкаины? Стороной обойдем и вниз не полезем. Своя шкура дороже. Информации побольше соберем, тогда и вернемся. Стахоров замолчал, и спустя несколько минут дорога уперлась в пещеру. Ромеи не поняли, кто перед ними. Выстрелы и взрывы слышали, но увидели, что подъезжает Ботфарин, и расслабились. Вываливаясь из машины, двумя короткими очередями я положил трех охранников. Был еще один, он только выходил из пещеры, но этого пристрелил Децибал. «Живее!» — поторопил я воинов. «Хватайте все, что может пригодиться. Фонари, еду и воду. Неизвестно, сколько будем здесь бродить». Обчистив охранников, у которых нашлось все, что нужно, мы вошли в пещеру, и нас окутала тьма. Только спрятались, и на дороге показался бронетранспортер. Он на ходу открыл огонь из пулемета, первой очередью накрыл пустой внедорожник, который загорелся, а потом стал бить по пещере. Однако нам уже все равно. По узкому кривому тоннелю мы уходили в темноту, и я доверился чутью. Проходов вокруг много, как бы не заблудиться. Но видовские навыки меня снова не подвели. Мы стали подниматься, и спустя несколько часов уловили потоки свежего воздуха. Если повезет, вскоре выйдем за пределами охранной зоны. «Что это?» — нарушая тишину пещер, спросил Децибал. «В чем дело?» Я посмотрел на него, и луч фонаря осветил проводника. «Посмотрите!» — он указал на стену. Я приблизился и увидел за грудой камней, которые осыпались с потолка пещеры, труп человека. Это был юноша, блондин, не старше 20 лет. Одет мертвец в потертый коричневый камзол и лосины, а на ногах сапоги. Наряд странный, поскольку эта одежда давно уже не в моде, даже в консервативной Неринской империи. На руках ничего нет. Рядом тоже пусто. Ни сумки, ни фляги под воду. Отчего умер, непонятно. Ран нет. Лицо бледное. Ладони чистые, ни мозолей, ни царапин. Шел человек по подземным тоннелям, никого не трогал. И вдруг умер. Вот так фокус. Я стал осматривать тело юноши. Может, это раб, которого отправили челкаином, и он смог сбежать? Вряд ли. Или один из местных жителей? Нет, нет, не то. Тогда кто он? И как здесь оказался? Размышляя, я расстегнул его камзол и обнаружил внутренний карман. А в нем обтянутый кожей блокнотик и карандашик. Что характерно, кожа на отделке человеческая. Еще одна странность. Полностью обыскав труп, больше ничего не нашел. Даже сапоги с него стянул и брюки. Пусто. А потом открыл блокнотик и увидел, что он заполнен записями на ирфе, одном из древних языков. Я его знал, спасибо памяти предков. И сразу все понял. После чего открыл мертвецу рот и обнаружил, что его клыки сильно увеличены. «Кто же это он такой?» Подсвечивая мне фонарем, поинтересовался Федор Стахоров. «Вампир», — ответил я. «А, это сказки», — ухмыльнулся он. «Да-да», — усмехнулся я в ответ и кивнул в сторону выхода. «Пошли отсюда». Оставив мертвеца в пещере, мы продолжили движение, и я размышлял. Сомнений в том, что мы обнаружили вампира, нет. «И он мертв», — Какой-то каламбур. Мертвый вампир мертв. Причем ему не отсекли голову и не вонзили в сердце осиновый кол. Как такое возможно? Надо разобраться и почитать блокнот кровососа. Наверняка в нем немало интересного.